3 сентября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Первый учебный день не задался. Так как все ребята знают друг друга уже 1000 лет, у них есть свои компании, свои сформировавшиеся парочки. Они заранее знают, кто с кем сидит, и им не приходится ничего выбирать. А я не знал никого и понятия не имел, за какую парту могу сесть, когда мы вошли на первый урок. Как назло, кроме меня из новеньких, была только та чумазая девчонка, и училка по-русскому велела нам сесть за первую парту. Вместе с грязнулей, представляешь? У нее даже не было портфеля. Она принесла свои тетради и школьные принадлежности в пакете, выложила из него на стол обгрызенные карандаши и изрисованной ручкой ластик. Потом оказалось, что она забыла или потеряла ручку. Сначала она долго шуршала своим пакетом, пытаясь ее там найти, чем раздражала учительницу и смешила других ребят, а потом спросила у меня: «Ручка есть?» Это было не нахально и не нагло, а так, как будто она вообще с трудом разговаривает и поэтому выкидывает из своей речи конструкции типа «у тебя» или «дай, пожалуйста», чтобы звучать понятней. Сначала я хотел сказать «нет», но у меня на парте был разложен пенал с 3 видами ручек и 4 остро заточенными карандашами. Так что я был вынужден сказать «да» и протянул ручку, сразу мысленно с ней попрощавшись. Учительница спросила, как нас зовут, и я сказал «Илья», а чумазая сказала «Биби Зайнаб». Это была последняя капля для всех. Класс просто взорвался от смеха. Они начали коверкать ее имя и переспрашивать друг у друга «Биби Зайчо?». Девчонка добила всех, сказав «Дома меня звать просто Биби». Она не понимала, что они смеются над ней, что они издеваются. Даже я со своей верой, что Фейс депутат, не был таким наивным на ее фоне. Оказалось, что она не просто Биби Зайнаб, но еще и не говорит по-русски. То есть говорит, но там черт разберешь, какая-то каша во рту из перепутанных местоимений, окончаний и склонений. Писать на русском она не умеет вообще. И весь урок я замечал, что она просто перерисовывает слова по буквам из моей тетради во всех заданиях. Я был готов ликовать, когда прозвенел звонок. Но перемена оказалась еще хуже. Тот кривозубый, теперь я знаю, что его зовут Данил. В общем, он пихнул меня в плечо, когда проходил мимо, и спросил: «Как там твоя вонючая подружка?» «Она мне не подружка», — ответил я. «Нас училка вместе посадила, я же не сам захотел». «Да ладно! Просто признайся, что тебе нравятся грязные вонючки!» — противно заржал он. Вообще-то она не воняла. Но когда Данил несколько раз с презрением повторил слово «вонючка», я почти по-настоящему ощутил этот помойный запах. И чумазая стала противна мне еще больше, чем была до этого. Поэтому, когда она протянула мне мою ручку, чтобы вернуть, я буркнул: «Оставь себе». Ужас, наверное, сколько на ней теперь микробов. Следующим уроком была математика, и мне опять предстояло мучиться, не зная, какую парту выбрать. Но невысокий кудрявый мальчик подозвал меня к себе. «Можешь сесть со мной». Я посмотрел на него, пытаясь уловить, нет ли тут опять какой-нибудь глупой шутки или подвоха, но он смотрел на меня вполне дружелюбно, так что я сел с ним. А когда прозвенел звонок и класс заполнился учениками, я услышал с задних парт противный голос Данила: «Смотрите, новенький с Педиком сидит». Я вытаращил глаза на кудрявого. «Ты что, Педик?» «Нет», — ответил он. Но этот смех подхватили и все остальные. Так что я скинул свои вещи в рюкзак и отсел за единственную свободную парту, последнюю. За ней я провел все 5 уроков до конца учебного дня, но все равно изредка надо мной хихикали то из-за вонючки, то из-за Педика. Когда я вернулся домой, папа спросил, как прошел первый учебный день, а я сказал: «Куча странных детей. Не хочу об этом говорить». И ушел в свою комнату.